каждый день наблюдаю, как люди дрессируют людей. Эти люди дрессируют людей. Супротив всех расстояний пролетаю между рядами, пролетаю всю их боль, ведь они ждут всего годами. Будто в бесконечной пробке я лечу на Кавасаки, и мне лишь бы не слететь, я не сбить их с потрохами. В остальном все окей, что хотим, мы получаем. Все такой же дорогой и фантастически печальный. Каждый день вижу, как у друзей течет чердак. Они дрессируют страх, и это я фанистай лак. Она ждет, кто-то топит. Ты всю жизнь на одном окопе. Я зашел, как свой врагу, да в самый холод преисподней. Каждый раз наблюдаю, как в нас дрессируют страх. Люди дрессируют людей. Эти люди дрессируют людей. Каждый день наблюдаю, люди дрессируют людей. Эти люди дрессируют людей. Покажусь из-за кулис на бис для всех. Пройдусь по дну, ебись конем. Все поутру, я прыгну в кроличью нору. Курю, как будто я тупак, и дамы ролем его прах. Они дрессируют страх, запрятал глаг в своих трусах. Я тренируюсь, я спартанец. Мой буфбэк ракетный ранец. Где-то в ране сам на дьявол. Он лукавит, пляшет танец. Лукомаль, я топ, зеленый голд чейн. А дубе там зеленый пан. Это не пан, pull up на блок, я будто бан. Отмыл бабло, как мой задир. Мой стайлак такой чистюля, ты его затер до дыр. Twink Lux, Extendo, вертолеты, и я Рэмбо. Это жопа, будто плазма, подключил твой бич Nintendo. Switch, switch, Benz gang, bitch. Baby, take, bitch, со мной депо, bitch. Снова просыпаюсь, наблюдаю каждый день. Эй, как эти люди дрессируют людей. Наблюдаю каждый день. Шими, шими, блинк, шими, блау, шими, йоу. Как эти люди дрессируют людей. Шими, шими, я, шими, блинк, шими, блау. Шими, шими, бррр, шими, уу, шими, вау. Шими, шими, тейп и депо, шими, я. Шими, шими, эй. Бум, бум, ту-ту-ту.